Разве они с Бланше не созданы друг для друга? Влюбиться в Буасело. Госпожа Амбра не знала человека более антипатичного. Подсев к Монике, она взяла ее за руки и сказала: «У вас прекрасный вид, деточка. Я так довольна, что вам у нас хорошо». «Я отдыхаю», — сказала Моника, глядя через головы Бланше и Амбра на бледно-бирюзовое небо, на золотое осеннее солнце. «Правда», — воскликнул Бланше. «А что, если пройтись по саду? Рири нас зовет». «Наденьте пальто», — сказала госпожа Амбра. Бланше открыл стеклянную дверь. Приятная свежесть наполнила комнату. Они спустились по ступенькам и пошли по хрустящему гравию. «Подождите, Моника, я возьму шаль», — попросила госпожа Амбра. Моника поднялась по ступенькам. Бланше, элегантный и живой, жестикулируя рядом с согнувшимся Амбра, провожал ее нежным взглядом. Неожиданно, каким-то неясным внутренним чувством, Моника ощутила чье-то постороннее присутствие и быстро обернулась. Стеклянная дверь, ведущая на полянку, отворилась. Крик замер на губах Моники. Режи стоял перед нею в шляпе, засунув правую руку в карман. Похудевший, он свирепо смотрел на нее ввалившимися глазами. Ошеломленная Моника пробормотала: «Как вы сюда попали?» «Я следил в окно с того момента, когда встали из-за стола. Я пришел за вами. Идем». «Вы с ума сошли?» Он угрожающе шагнул вперед, протягивая свободную руку. «Идем». В его взгляде она прочла смерть и пронзительно вскрикнула: «Ах!» Режи овладел собой. «Так не хотите?» — прошипел он. «Хорошо». И выхватил из кармана браунинг. Но в эту минуту прибежавший на крик Моники Бланше кинулся между ними, защищая ее своим телом. Раздался выстрел. Оцепеневший Режи видел, как Моника с окровавленной шеей наклонилась, удерживая падающего Бланше. Прибежали Амбра. Инженер бросился к Буасело, и тот позволил обезоружить себя, как ребенок. Госпожа Амбра с Моникой уложили Бланше на диван. Рири громко плакала, вцепившись в фартук, прибежавший на шум кухарки. Первым пришел в себя Амбра. «Мари», — приказал он кухарке, как волчок, вертевшийся по комнате, — «бегите скорей за доктором Люме, возьмите с собой Рири. Несчастный случай». Моника истерически рыдала над лежащим без сознания Бланше. Госпожа Амбра принесла из столовой салфетку и уксус и обтирала лицо раненого. Под расстегнутым жилетом через расстегнутую рубашку видна была маленькая ранка у подмышки. Моника с замиранием сердца ловила его слабое дыхание. «Да вы тоже ранены!» — воскликнул Амбра. «У вас вся шея в крови. Покажите». «Ах, пустяки! Но покажите». Пуля, пройдя на вылет через плечо Бланше, отцарапала шею Моники. Но от волнения она не чувствовала боли. «Этакий зверь!» — воскликнул Амбра и только сейчас вспомнил об убийце. «Никого». Пустой стул, на который за минуту до того упал Режи. Буасело убежал. От легких похлопываний по лицу, смоченной в уксусе салфеткой, Бланше с глубоким вздохом очнулся. «Ай!» — застонал он, поднимая голову. «Не двигайтесь», — сказала Моника. Стоя на коленях у дивана, она взяла его руку и нежно пожала. Он открыл глаза, улыбнулся при виде трех склоненных к нему голов и сказал, успокаивая друзей: «Я думаю, рана совсем пустая. В плечо. Это мне знакомо. У меня уже одну пулю вытащили в 1915 году с другой стороны, только тогда это была немецкая». «Вам нельзя разговаривать», — сказала госпожа Амбра. «Эту вытаскивать не придется», — склоняясь над ним, пошутила Моника. «Смотрите, как она пролетела». Он так разволновался, увидев красный шрам, что чуть снова не потерял сознание. «Пустяки, не пугайтесь». Взволнованная Моника молчала. Слова благодарности бессильно замирали на губах. Боясь его утомить, она прошептала. «Если бы не вы...» Он отвечал загоревшимся взглядом, и этот взгляд был красноречивее слов. «Не благодарите, это так просто». «Просто?» «Конечно, он сделал бы этот рыцарский жест и для другой, но сегодня для нее и только для нее». Моника была в этом уверена, видя его счастливое лицо, и едва сдерживала радостное волнение. «А вот и Мари», — сказала госпожа Амбра. «Ну, что? Доктор сейчас придет. Хорошо, вскипятите воду». Бланше выждал, пока затворится дверь. «Теперь нужно сговориться. Где револьвер?» Амбра показала. «Здесь, на столе. Скажем так, вы его разряжали, мы разговаривали, и вдруг раздался неожиданный выстрел». Моника и госпожа Амбра переглянулись. Он сказал это так просто. Слезы выступили на глазах у Моники. Конечно, и здесь он думал только о ней. После порыва, бросившего его под выстрел, из деликатности он боялся, что они преувеличат его поступок. «Никто не должен знать о скандале», — попросил Бланше. Амбра сказал. «Легко же отделывается этот мерзавец. Не мерзавец, а несчастный», — поправил Бланше. Скрывая волнение, Моника отошла к открытой на луг двери. «Вот и доктор». Доктор Люме сделал вид, что поверил данным ему кратким объяснениям. Он осмотрел рану и успокоенный сказал. «Дней 8 в постели, покой и перевязки. Если не будет нагноения, рана заживет быстро. А пока что этого господина надо уложить». Бланше ни за что не хотел стеснять своих друзей и просил, чтобы его в автомобиле скорой помощи отвезли в Версаль. Но на эти протесты не обратили внимания. Моника отдала ему свою комнату. Ей было отлично и на диване в спальне госпожи Амбра. Они сейчас же переменили простыни, освободили вешалку и столы от платьев и туалетных принадлежностей. Не успели Амбра с доктором, поддерживая раненого, перевести его, раздеть и уложить, как Моника, тоже уже перевязанная, стучала в дверь. Она собрала все, что потребовалось для оказания первой помощи – вату, перекись водорода, марлевые бинты – и надела больничный халат, найденный ею вместе со всем остальным в домашней аптечке госпожи Амбра. Бланше улыбнулся. Его лихорадило. Одеяние Моники напомнило ему ясно до галлюцинации грозные годы. Он лежал в госпитале, и сейчас он улыбался той же восторженной улыбкой, какой 8 лет тому назад приветствовал свое воскресение после ада в окопах. Тогда также склонилась над ним белая фигура, также блестели полные жизни глаза. Жорж Бланше был не легкомысленнее и не эгоистичнее большинства, но война оказалась для него дорогой в Дамаск. Он ушел дилетантом, вернулся апостолом. Страдание обновило всю его душу, как у всех тех, кто не отупел от войны. В аду траншей он сохранил и ненависть, и любовь. Ненависть к общественной лжи, любовь к справедливости. Но, говоря откровенно, он сам в этом сознавался, его взглядов держалось ничтожное меньшинство. Их разделяли немногие мужчины, не говоря уже о женщинах. Он остался в иссушающей пустоте одиночества и в 40 лет чувствовал себя старше своих 60-летних друзей, Амбра, например. Он говорил им: «Я человек конченый». «Это от того, что вы одиноки», — отвечали они всегда. «Женитесь». Тогда он, шутя, показывал им взятую из библиотеки свою первую книгу о браке и полигамии. «Повара никогда не едят блюд собственного приготовления». Я хоть и писал, что брак — это конец, я все же думаю, что он только начало. Я писал, что брак не имеет ничего общего с любовью, а сам не признаю его без любви. «Но», — отвечала госпожа Амбра, указывая на своего мужа, «может быть и правда, что любовь и брак — две противоположности, но все же они совместимы. Вот вам пример. Я уж этим займусь. Вы женитесь непременно по любви». Взаимная симпатия после встречи с Моникой в Лувре, усиливающаяся с каждой новой встречей, но еще далекая от любви, только привела его в отчаяние. Видя Монику, несравненную Монику, в когтях Буасселло, он страдал, как тогда в окопах, в дождливые, безнадежные дни. Бланше ее уже бессознательно любил. Потом этот крик, наполнивший ужасом всю его душу, выстрел, эта кровать, где спала она, это сладостное пробуждение, она. Его будущее, олицетворенное счастье в белой фигуре с ласкающим взглядом. Когда Моника кончила перевязку, он закрыл глаза и заснул. «У него жар», — сказал доктор. «Оставьте его одного в абсолютном покое. Если захочет пить, немного воды с лимоном. В 5 часов померьте температуру. Вот, перед обедом я заеду еще». «Будьте спокойны», — сказала Моника. «Я его не покину ни на минуту». Когда Амбра вместе с доктором на цыпочках вышли из комнаты, она молча уселась у изголовья, жадно вглядываясь в черты этого лица, облагороженного страданием. Она искала в них ответа — его лицо. Перед ним померкло все прошлое. Хватит ли жизни, хватит ли ее жизни, чтобы искупить жертву этого красивого, бескорыстного, готового все для нее отдать человека? Она чувствовала себя перед ним маленькой, ничтожной, запачканной. И в то же время опьяненная любовью душа горела безумной верой в обновление. «Нет, молчите. Разговаривать с сиделкой воспрещается. Но я здоров. Вам только немножко лучше. Это большая разница. Я хотела взять книгу и сесть около вас. А если не будете слушаться, сейчас уйду». Он огорчился, но она провела рукой по его голове и молча села. Открыв пармскую обитель, Моника задумалась. Это было на 6-й день после несчастного случая. «Не странно ли, — говорила она госпоже Амбра, — этот револьверный выстрел, прозвучавший как удар грома, вместо трагических последствий устраивает жизнь. Для Режи это было разрядом, обессилившим батарею. Вместе с выпущенной пулей отлетела от него вся его дикая ревность. Счастливого пути!» С неизъяснимым чувством облегчения Моника думала, что сейчас он уже на пароходе по пути в Марокко. Утром пришла записка от Чербальевой, подтверждающая это. Господин Буасселло заходил на улицу Боити и без всяких объяснений заявил, что в ее сердце не осталось к нему ни тени враждебного чувства, скорее снисходительная жалость. Режи не сумел сберечь ее любви. Доказательством тому все его зверства. Он, правда, любил ее так, как никто до него не любил. Под его влиянием она бросила наркотики. Теперь, когда он уже был далеко, воспоминания его неистовств уже не вызывали возмущения. Она честно старалась разобраться в своих чувствах. Совпадали ли его упреки, которые ей тогда казались незаслуженными, с угрызениями ее собственной совести? «Несчастный», — сказал Жорж, прощая его по своей доброте. «Да, несчастный. Но на этом несчастье построено двойное счастье, и было бы неблагодарностью об этом забыть». Как она не заглушала песни своего сердца, как не старалась избегать умоляющего взгляда раненого, оба они были счастливы, как дети. Да, детское счастье, чистая радость. «Я все вижу», — сказала она, грозя пальцем Бланше. «Очень нехорошо пользоваться рассеянностью сиделки и постоянно болтать об одном. Я же молчу, а я все равно слышу. Дорогой, дорогой Жорж». Эти дуэты продолжались ежедневно. Они повторяли одни и те же слова, бессознательно льющиеся из сердца, гимн счастья. Зачем ему было клясться в любви? Мог ли дать человек более убедительное доказательство ее? Но именно эта внезапность их взаимной любви и пугала Монику. Мягкость, с которой он старался ее завоевать, точно уже не завладел ею. Желание, чтобы она сама своей волей пришла к нему, все это мучило Монику. Достойна ли она такой любви? Не отдает ли она ему уже увядшую душу и изношенное тело? Заслуживает ли она такого всеобъемлющего счастья? Его страсть покоряла ее больше своей робостью, чем силой. Краснея, она опустила голову. «Я боюсь, что вы любите не настоящую Монику, а другую, созданную вашей мечтой. Такая ли я, какой вы меня представляете? Иногда я говорю себе «да». Я возвращаюсь под вашим взглядом к детской чистоте, и мне кажется, что моего прошлого не было, что нет ничего, кроме будущего». Он убежденно повторил. «Не было и нет ничего, кроме будущего. О, если бы вы знали!» Разбуженные воспоминания терзали ее душу. Хотелось то обвинять себя, то оправдываться. Но она помнила, как дорого ей обошлась однажды такая откровенность. И старая ревность Режи предостерегала от опасности. Ее исповедь перед ним, тогда еще дружеская, заставила Монику так безумно страдать, когда он стал ее любовником. Но все же она должна была какой угодно ценой открыть свое прошлое Жоржу, человеку, который спас ее жизнь и тем самым получил право судить ее. Она мистически жаждала унижения, как наказание за гордость. Бросившая однажды вызов мужской лжи и грубости, гордая холостячка снова превращалась в женщину, в слабую женщину, побежденную величием любви. «О, если бы вы знали», — повторила она. «Да, я знаю. Я знаю, что вы страдали, как все те, кто жаждет абсолюта. Я знаю, вы никогда никому не сделали зла, и только вам его делали другие. Все остальное... Что мне до него? Ваше прошлое принадлежит вам одной. Для меня в жизни, а следовательно в высшем ее проявлении в любви, ценно лишь равенство и свобода. На человека, которого любишь, имеешь только те права, которые он сам дает. И только с той минуты, когда двое всецело отдадутся друг другу, могут возникнуть счеты между любящими». Она его слушала, как грешница Христа. «Я знаю о вас, Моника, одно. У вас была и есть гордая, красивая душа, устремленная ко всему тому, что пробуждает добрую, но несовершенную человеческую волю. Ваша стихия — справедливость, и страдание не унизило, но возвысило вас. О, если бы это было так! Страдание пробуждает к жизни, Моника. Оно губит ничтожных и закаляет сильных. Верьте мне, все дурное позади. Перед вами новая дорога». «Как мне жаль», — вздохнула она. «Как бы я хотела отдать вам девственное сердце, еще ни для кого не бившееся, кроме вас». «Вы плачете?» «Да, я плачу о прежней маленькой Монике, об ее утерянной свежести. Плачу о том счастье, которое могла бы испытать в первый раз в ваших первых объятиях. Я плачу о маленькой Монике, тете Сильвестры». Нежный голос, полный безысходной тоски, проникал до глубины его сердца. Глаза его наполнились слезами. «Не плачь, умоляю тебя, не плачь. Неужели ты не знаешь, что в ослепительных лучах настоящей любви тают, как дым, все черные призраки? Не бойся ночных кошмаров. Мы только начинаем жить. Мы просыпаемся с утренней зарей. «Любовь моя», — прошептала она. Лицо ее, мокрое от слез, просветлело, как росистое утро. Он протянул руки, и она, склонясь над постелью, приникла к его груди своей грудью, защищенной, как щитом, белым больничным халатом. Никогда еще не испытанная стыдливость удержала ее от объятия, и обоим им в этот блаженный миг не пришло в голову отдаться сжигающей их страсти. С сияющим лицом он ласкал ее бронзовые волосы, глядя в счастливое лицо. «Не бойся ничего. О, как я буду любить тебя! Мне чудится, что я в гнезде, где никакая буря не может меня настигнуть. Мы на вершине дерева, и вокруг нас лесное одиночество», — прошептала Моника.